Но когда мы сегодня рассуждаем на основании Писания, то здесь невежда совсем не значит, что он в математике не разбирается. Совсем не значит, что он физику плохо знает. Совсем не значит, что он неграмотно пишет. Не об этом идет речь. Невежда в Слове Божьем. Невежда в жизни цели неправильно определяет и назначает. Учит, а сам не знает, чему учит. Невежда. Сегодня мы пользуемся и лекарствами, медициной пользуемся. Но знаем, что все-таки за всем этим Бог стоит. Он стоит на первом плане. И если Он не поможет, никто не поможет. Это однозначно. И я, на удивление, я уже просто не помню этих имен. Я просто один раз эту заметку прочитал. Когда говорит, человек, который сказал, что изобрел лекарство от рака, и стали рекламировать, сам умер от рака. Говорит, тот, который изобрел средство от ожирения для похудения, сам умер от ожирения. И целая цепочка. Целая цепочка. Вот, предлагали людям рецепты, а сами от этого умирали. То есть Бог показал, что невежда ты. Если я не помогу, вот в чем это невежество заключается. Если он сумел создать, допустим, какую-то фабрику фармацевтическую, если сумел людей оболванить миллионы, то разум у него был. Но он был невежда в отношении вечной жизни, невежда в отношении Бога. Он просто не понимал эти вещи. И невежду уже не будут называть почтенным. Почему не будут? А будут чувствовать сердцем что-то не то, что надо. И вы сами на себе испытали, когда вы были в честном контакте с Господом, то даже если вы не могли разобраться разумом, что вам предлагают, иногда такое предлагают, что и не разберешься сразу, но внутренность ваша, она не могла воспринимать. Говорили, ну, хорошо ты говоришь, но что-то не то. Ну, что-то не то. Вот трудно обмануть человека, когда действительно Дух Святой дает понимание. Я не раз вспоминаю, кто помнит, уже пожилые люди, Галя, она сейчас в Светлогорске живет, после оказалось сильнейший дух прорицания. И я помню, когда мне сказали, это было у Кирилла, первая встреча была, я хорошо помню, уже брата Кирилла нету. Но, а мы еще живем и вспоминаем его. Говорят, приди, там одна сестра приехала и говорит, ну, как надо, чтобы ты пришел, послушал, очень надо. Приезжает туда, она сразу глянула, вот идет, говорит, брат Николай, и начинает мне то, что Бог не один раз говорил, а я внутри не могу принять ее. И сам думаю, почему? Ведь все то, что через нее говорится, это правда, я не раз это слышал. И я знаю. И она меня не знала по имени. Одну, как сейчас помню. Говорит, сидишь, говорит, вот идут два человека. И их сопровождают два демона. И называют какие? Ну, я сегодня уже не помню, я назову просто назову. Значит, зависть и сварливость. Ну, я уже не помню, что было на самом деле. Заходят два брата. Я же их очень хорошо знаю, что они такие. А принять не могу. И думаю, почему? Потом приехала моя сестра, Рая, еще Сахалинска. Пошла помолиться. Но сосуд такой, все грехи открывает. Говорит, ну, да, черт, не придерешься. В именах. Не ошибается в именах людей. Все вот и да. Но стала молиться. Господь ей говорит о ее жизни в Южно-Сахалинске, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но она еще решает еще поехать к одному сосуду. Но уже второго я называю, это была Надя Шлющ, вы все ее помните и знаете. Через нее идет то же самое слово, но с добавлением. Тебе уже это было сказано только через нечистый сосуд. И после оказалось сильнейший дух прорицания. Но когда действительно мы находимся под контролем Божиим, когда не ухажен Дух Святой, то даже если нельзя придраться к Слову, то внутренний человек не может воспринимать то, что идет. Дух не тот. Вот когда мы читаем Священное Писание, Библию читаем, вы помните, когда Господь через Моисея вводил свой народ из Египта, то до определенного уровня все то, что Бог делал, то делал и дьявол. И самое первое, бросают жезлы, жезл Аарона стал змеем, и волхвы сделали то же самое. А корень-то разный. В кровь воду переложили, Бог сделал, и они повторили. Жаб вывести, пожалуйста, и жаб вывели. А корень-то разный. Поэтому, когда Бог говорит нам, что молитесь о том, чтобы я дал дар развлечения духов, это очень важный дар на сегодняшний день. Он не ориентируется на исследование того, что было сказано. Он не ориентируется, соответствует Писанию или не соответствует. Дьявол прекрасно знает Писание. И чтобы войти в доверие, он некоторое время говорит точно по Писанию, а потом вкидывает что-то не то, что надо. То когда действует Дух Святой, и где-то кто-то имеет дар развлечения духов, то в этом смысле не проведешь. Ни цитатами из Библии, ни исследованием, ты уже сам скажешь, не тот и все. Почему? Нет единения, нет соединения, не то, что надо. Поэтому очень хотелось бы, я просто не только уже веду разбор, но я просто хочу сказать, чтобы мы что-то взяли для себя и для нашей практической жизни. Я не хочу отрывать что-то от жизни сегодняшней, а сегодня это надо, ой, как надо. Сегодня настолько много подделки, настолько много сегодня проблем, настолько много искусственного на сегодняшний день, что действительно, ну, стоит думать об этом. Стоит думать об этом. Я просто позволю себе напомнить тексты из прошлых разборов, когда, не помню, какая глава Исаии, мы это уже проходили, рассуждали над этим, когда мы читали такое выражение – и будут смущение, обрабатывающий лен, и ткачи белых полотен впадут в уныние. Почему? Естественное будет отвергаться, будет навязываться искусственное. И сегодня разумные, богатые люди, они не хотят искусственные одежды носить. Они требуют, дай им лен, дай им хлопок. Они хорошо понимают, что, может, оно не столь красивое, не блестит так, как искусственное, но это здоровое. Это то, что Богом создано. Это то, что действительно принесет благословение. А искусственное никогда не принесет благословение полного. Это искусственное. Не искусственное вдохновение, которым часто можем рисоваться вдохновением своим. Не искусственная радость. Не искусственное, но называйте еще что-то. Искусственное есть искусственное. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни было все натуральное. Я не об одежде говорю. Я говорю о радости, о служении. Естественно. Я могу сегодня много душещипательных историй рассказывать. Вы будете плакать. Я подберу их очень хорошо. Но оно нисколько не поменяет сердце ваше. Если я проповедую слово Господне, слеза пойдет, оно меняет сердце. Сегодня у меня не цель заставить плакать. У меня сегодня цель, чтобы сердце обновилось. Вот что сегодня надо. И пусть оно будет простое. Пусть оно не будет какое-то яркое очень, но пусть оно будет настоящее, естественное, живое. Оно произведет работу. И Писание говорит так, что немощное Божие сильнее человеческого сильного. И мы с этим согласны все. Что да? Немощное Божие, оно сильнее человеческого. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы обратили на это внимание. Невежду уже не будут называть почтенным. И о коварном не скажут, что он честный. Сердцем почувствовал, что нечестный. Я тоже не раз рассказывал. Пришел брат ко мне. Я его очень хорошо знаю, он сегодня еще живой. Его сегодня уже нету, где-то в Россию выехал очень давно. Он мне задает вопросы, а мне не хочется отвечать на его вопрос. Он глубокие вопросы задает. Я ему отвечаю, но я не хочу отвечать ему. А сам думаю, почему? Что он мне сделал плохого? Ничего абсолютно. У меня никаких оснований нету к нему так относиться. Почему мне не хочется? Иначе я утром, это уже было видение, это уже было не сновидение. Я встал, думаю, почему я себя так вел к отношению его? Почему мне так не хочется? И так с закрытыми глазами рассуждаю, смотрю, лежит, стоит стул обыкновенный, и милиционерская фуражка с красным околышем лежит. После узнаем, это был шестерка. Ему наша молодежь устроила проводы на вокзале, там с пением, он не знал, как вырваться оттуда. Кто помнит, то помнит. Наверное, милиция немножко гоняла, но когда узнали, что он такой, но и ему устроили провод. Он бедно метался, не знал, как скорее уехать с этого вокзала, потому что он же работник был. Вопросы библейские, вопросы глубокие, вопросы, касающиеся спасения, а на самом деле не хочется и все. Это было коварство. Это было то, что не должно было быть. Может быть, сегодня об этом не стоит говорить. Может быть, это коварство сегодня так уже не проявляется, другое время. А может, это оно еще похуже стало, чем было в прошлое время. Один Бог знает, что сегодня делается. Но на самом деле, я просто на что обращаю внимание? Я просто вспоминаю один из текстов Писания. Говорит, идущий этим путем даже неопытный пойдет и не заблудится. И помните другое место Писания, которое мы недавно цитировали, из Исаии. Он будет слышать голос, говорящий позади его. Вот путь, идите по нему. А иначе просто не разберешься так просто. Кто невежда, кто что советует, кто что говорит. Не разберетесь так просто. Это все скрыто. Это все то, что ну, так просто руками не прощупаешь и не разберешь. А когда работает Дух Святой, если по закону, если по благодати, то не пройдешь так просто. Просто-напросто не получится. И коварным не скажешь, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно, произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. Вот несколько особенностей невежды. Невежда. Чем отличается невежда? Поэтому я вас не проверю, вы меня не проверите, но проверьте сами себя. Если найдете, назовите, что я невежда, каюсь, Господи. Невежда. Читаю по порядочку. Ибо невежда говорит глупое. Почему глупое? Не совсем же глупое, что мы понимаем глупое. Бессвязная речь, лишь бы что. Да нет. Глупое в сравнении со Словом Божиим. Очень разумное может быть. Но если в противовес Слову Божию, это глупое оказывается. Вы помните, у одного человека был богатый урожай на поле. И он сказал, что мне делать с этим урожаем? Куда его девать? Сказал, я знаю, что сделать. Сломаю старые житницы, построю новые, засыплю туда зерно или то, что я собрал, и скажу душе моей, душа, ешь, пей, веселись, у тебя много добра лежит на многие годы. А Господь сказал ему, что он ему сказал? Не просто глупые, а безумные. Вы знаете, что безумный такой урожай вырастить? Ну, наверное, соображал что-то. Это не просто в нашем понимании безумный был. А безумный был вот в чем. Он совсем не думал о Боге. Он совсем забыл, что он временный житель земли. Он совсем забыл, что его судьба не от питания зависит, не от хлеба этого. Она зависит от Господа. И Бог ему сказал, невежда ты, глупый ты. Ничего ты этим не добился. А то ты думаешь, что это так. Но на самом деле ты невежда. Ибо невежда говорит глупое. сердце его помышляет о беззаконном. Сегодня не надо никаких пророков. Я не один раз это говорил, и сегодня повторю, чтобы проверить самого себя. Вспомни, что ты думал в течение дня. И дай имя, и все, и не надо ничего. Ведь я не такой, каким я себя выдаю, когда говорю что-то, или улыбаюсь, или плачу. А я такой, какой является моя внутренняя жизнь, которую никто не знает. Я такой. А я не имею в виду те моменты искушения, когда плод требует одно, дух требует другое, у нас идет борьба. Я это не имею в виду. Такие моменты могут быть не один раз в нашей жизни, когда нам приходится делать выбор. Я имею в виду то, чем мы не сопротивляемся, в чем живем, что считаем нормальным, на самом деле оно ненормальное, в чем купаемся, уже после спохватился, а что, что я думаю, зачем это мне надо? Я вот о чем говорю. Я потому сегодня, без всякого пророка, без всякого пророчества, я честно, проверивши свои мысли, что я думал сегодня днем, я могу сказать процентов на 90, кто я есть на самом деле. А вас я ничего не могу сказать, я не знаю вашей жизни. Вот то, что я вижу у вас, а вы видите во мне, это и 1% нет, то, что есть на самом деле. Наша вся жизнь настоящая проходит внутри, на невидимом уровне, в мыслях наших, в чувствах наших. Ведь то, что я скажу, это только слова короткие, а за ними целая гамма чувств скрывается. Почему мы иногда говорим, что говорит настолько много значит, мыслей, как наша Аня Сидорка иногда говорила, думки пруть, а слов нема. Такое бывает. Когда даже выразить не можешь, что хотел бы выразить, ну, точно, что у тебя есть на сердце. Бедные слова, чтобы передать эмоции, которые внутри переполняют. Поэтому сами себя, если мы хотим, мы можем проверить. Только надо быть честным и сказать, Господи, а со мной вот так и так происходит. Поменяй. Есть в этом проблема, поменяй, потому что скрывая, не признавая даже самому себе, мы просто готовим себе будущее очень тяжелое. А иногда бывает так, самому себе не хочется признаться, что такое. А это надо делать, тем более перед Богом. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет. Помышляет. Это жизнь наших мыслей, это жизнь нашего внутреннего человека, беззаконным, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа. Ну, наверное, хулу на Господа произносить, наверное, у нас нету, а вот чтобы лицемерно сказать одно, сделать другое, сколько хочешь, сколько хочешь. Поговорить не для того, чтобы помочь, а чтобы вытянуть что-то такое, чтобы потом бить этим самым твоим откровением. Бывает такое? Но дал бы Бог, чтобы не было. Если этого нет, я как для профилактики говорю. Но на самом деле это бывает. Бывает. И здесь сегодня я не для того говорю, чтобы мы опустили руки, а чтобы сказали, Господь, было. Но помоги, чтобы никогда больше не было. Я не хочу быть таким. Чтобы попасть вот именно под этот текст Писания, который вот так вот говорит о невежде. Это же говорит невежда. Это характеристика невежды. Мы, наверное, не думаем, понимали невежда. А то не понимают чего-нибудь, да и все. Просто невежда. А на самом деле невежда. Вот это слово библейское, оно в себя вмещает более глубокий смысл и более, так сказать, ну, серьезные глубокие размышления на разные стороны нашей жизни. Говорит глупое, сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно, произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. Ну, я думаю, что здесь тоже сокрыт духовный смысл, не просто уж вот так. А может быть, даже и в полном смысле слова. Как отнять, как забрать, как присвоить что-то. А что вы думаете, такого не бывает? Может, теперь не бывает? А раньше сколько было у братьев скандалу за то, что ездили вместе на заработки, а потом что-то не делили? Кому-то казалось, что лишнее забрали. Это... А что, разве не бывало такого? Оно ж подпадает сегодня вот под эти тексты Писания. То перед Богом это невежество. Это невежда. Которое не находится именно вот под этим влиянием Духа Святого. Не находится под влиянием Божиим. И может быть и разумным кажется что-то. Может быть действительно и оправдываем сами себя. Но на самом деле здесь просто, ну, хотелось бы быть честными, очень осторожным и аккуратным. У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. С богатым не особенно-то посчастливаешься. Он найдет себе и адвоката, найдет себе нож. А вот с бедным проще разобраться. Проще разобраться. Потому здесь Писание обращает внимание. У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы. Вы скажете, как замышлять ковы? А очень просто. И у нас, наверное, не один раз такое было в жизни. Вот что-то было вот такое, и мы планируем. Вот я ему скажу вот так. Я уже точно знаю, что он мне скажет. А я ему тогда вот так, и я его поймаю. Что такое ковы? А ковы – это сети, поймать, уловить словами. Это же то же самое. Может быть, ковы строить, понимаем, тюрьму посадить? Но здесь не об этом идет речь. Здесь идет речь связать кого-то словами. И впоследствии иметь власть над ним. А сколько таких... Особенно, когда человека обидели, то он целую ночь строит планы, что он будет говорить, как он скажет, как что сделает. Потом пересматривает, и всю ночь спать не подумал, говорит, голова болит, не выспался. Чего ты не выспался? Когда-то кто-то, один из братьев тоже, сестра говорит, голова болит, головные боли. Потом, когда разобрался, говорит, слушай, сестра, так как ты ведешь свою жизнь, как ты бежишь, не спишь ночами, то у тебя голова должна болеть? Она не может не болеть. Она должна болеть. По-другому не может быть. Это нормально все, что у тебя болит голова. Почему? Потому что мысли, ну и, наверное, мы никогда так и не сделаем, как в мыслях часто делаем. И сдачи дадим, и там кто его знает, что еще. Целый сумбур в голове. А это жизнь, которую Бог видит, она невидима для постороннего взгляда, а для Бога-то она видима. И вот получается разница большая. Бог так обо мне думает, а вы так думаете обо мне. Вы думаете хорошо, а Бог думает плохо. И тогда получается несоответствие, когда Бог что-то говорит. Говорит, как? А этому брату да такое может быть, да не может быть такого. А почему не может? Может. Все может. Не должно быть так, но бывает, вот в чем дело. Но бывает. Поэтому Священное Писание очень детально смотрит на эти вещи. Хотя бы бедный был и прав, а честный и мыслит о честном. И твердо стоит во всем, что честно. Вот. Фундаментальный стих. Хотя бы для того короткого рассуждения, что честный мыслит о каком? О честном. Потому что, если мыслишь, как нечестивый, нечестный, то жить как честный не будешь. Это невозможно. Потому что мы сначала думаем, а потом делаем по тем мыслям, которые принимаем. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы действительно были честные. А честные? А как узнать, честные или нечестные? Мысли проверь. Не надо к пророку даже идти. Если искренний сам перед собой, скажешь, вот у меня вот так вот. Мыслит. Потому что мы знаем, что надо делать, мы знаем, что надо говорить, чтобы нас уважали. А уже мысли, А они иногда не совсем подчиняются вот этому правилу. Они приходят, какие есть, такие есть. И мы делаем выбор тогда, отбор делаем, да. Дьявол может принести все. Но если мы честные, выберем честные мысли. Если нечестные, выберем нечестные. Это будет наше, приемлемое нам, приятное нам, и так далее, и так далее, и так далее. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Иногда не хватает твердости, чтобы быть каким? Честным. Оказывается, твердость. Не только твердого духом ты хранишь в совершенном мире, но и что? И твердость в честности должна быть. А сколько раз были нечестными, потому что твердости не было? Почему? То страх какой-то был, то еще что-то было. И понимал правильно, а твердости не было. И не сделал так, как понимал. Это тоже не совсем значит, что не понимаешь, что такое честное, что такое нечестное. Но и в этом вопросе твердость. Я еще раз перечитаю. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Пусть нам поможет Бог действительно иметь вот эту твердость. Ну, еще, наверное, где-то 5 минут, и мы уже будем кончать. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные. Преклоните слух к моим словам. Ну, и 10 стих прочитаю. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Вот здесь Господь обращается к женщинам. Женщины – это матеря, женщины – это жены, женщины – это наши половины. Ну и при всем том, их, наверное, раз в 5 больше, чем нас. Вот почему Господь обращает внимание. Женщины именно. Ну и говорят так. Кто-то однажды очень мудро сказал так. Когда, говорит, дьявол сам не умеет победить мужчину, то он тогда женщину посылает. И это тоже надо учесть. Вы знаете, не знаю, как теперь, но в свое время... В нашем, так сказать, таком сильном ведомстве госбезопасности был отдел женщин, специально, которые работали. Когда надо было, их посылали куда надо. И сегодня мы читаем о разведчиках, которые, вы проще читаете, там тоже очень немало женщин. Потом вот здесь Господь обращает внимание на женщин, как на действительно, ну, на ту силу, которая много может сделать. Но обращает внимание беспечные. Беспечные. Я не думаю, что наши сестры, во-первых, это уже сестры, это уже не совсем женщины, но я всегда говорю, что сестра – это все равно немножко женщина. О, как бы там ни возьми, ну все равно, ну сестра – то сестра, ну женщина есть женщина. И потому здесь тоже надо обращать на это внимание. И говорю, женщины беспечные – послушайте голос мой, дочери беззаботные, встаньте. Здесь много можно говорить о чем. Потому что здесь от сестер наших очень много зависит. Когда вы будете читать 31 главу книги Притчи, вы там найдете, сколько они много несут на себе. Помните, и хозяйство, и муж, и все, и все, и все, и все, и все, и все. И потом Господь здесь обращается к ним. Он говорит о том, что в это время поменяется. И нельзя быть таким беззаботным. И дальше Господь говорит так. Еще несколько дней сверх года. Что это значит? Это год и еще несколько дней. И что-то поменяется. Это на то время было сказано. А сегодня мы даже не знаем, может быть, через месяц поменяется что-то. Но коль сегодня Господь говорит о том, чтобы не были беспечные, то, наверное, не надо откладывать на завтра. А сегодня надо менять, отбрасывать это беспечие. И в чем эта беспечность выражается? Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. То есть вот то, что сегодня женщины завязаны, не все естественно. Это земное. Это все пройдет. Подумайте немножко о духовной стороне жизни. Потому что, говорю, даже обирания винограда не будет. Вы помните, в Откровении Иоанна написано, что, говорит, елей же и вина, что? Не повреждай. А вот здесь написано, обирания винограда не будет. Это нечто большее, чем то предупреждение. Там было винограда, вина не повреждай. А здесь уже не будет его. Его не будет. Поэтому уже где-то без десяти, пусть Господь сегодня благословит нас, пусть это слово ляжет на сердце наше, чтобы мы не просто его прослушали, но могли что-то использовать в нашей жизни, чтобы впоследствии увидеть сильные действия Духа Святого, которые мы хотим увидеть. Да благословит нас всех Господь. Аминь.